Г. Щит и меч. Без такого учреждения власть трудящихся существовать не может. Ленин. 23 декабря 1921 года. Вождь Советского государства, говоря о таком учреждении, имел в виду ВЧК, политическую полицию, созданную им через несколько дней после захвата власти. Ленин говорил о необходимости ВЧК в тот момент, когда уже начался самый либеральный период советской истории, эпоха НЭПа. И предупреждал, что без учреждения не обойтись, пока будут существовать на свете эксплуататоры. Ленин, том 44, страница 328. Все повороты советской политики обязательно находили свое отражение в зеркале органов. Изменения генеральной линии выражались прежде всего переменами наименования. В феврале 1922 года был принят декрет, упразднявший ВЧК и его комитеты. Решение советского правительства было встречено с восторгом, прежде всего на Западе, где его приняли как свидетельство коренного изменения советской системы. Все функции ВЧК были переданы Государственному политическому управлению, ГПУ. Очень скоро эта аббревиатура ГПУ или ОГПУ стала вызывать такой же страх, как и прежние ЧК, ВЧК. В этом не было ничего удивительного. Название изменилось, но функции сохранились. Многие расширились. Преемственность подчеркивали неизменный председатель Дзержинский и эмблема «Щит и меч». В 1934 году, когда Сталин начал готовить большую чистку страны, снова переменилось название. Теперь уже стали вызывать буквы НКВД, затем МГБ. После смерти Сталина Министерство госбезопасности было превращено в комитет. Сначала при Совете министров, затем, когда страсть к разоблачению культа личности Сталина начала проходить, КГБ Совета министров. В эпоху Брежнева идет процесс сращивания аппаратов ЦК и КГБ. Юрий Андропов из ЦК идет в КГБ, затем возвращается в новом качестве в ЦК. Тот же путь проделывает Виктор Чебриков. Владимир Крючков, возглавивший КГБ, в октябре 1988 года, гордится своей идеальной биографией сегодняшнего советского руководителя. Юридическое образование, работа следователем, прокурором, потом дипломатическая школа. В 1956 году советское посольство в Будапеште, когда послом был Андропов. Затем аппарат ЦК и переход в КГБ. Где он 14 лет возглавлял советскую разведку. Его можно назвать профессиональным полицейским. В действительности он профессиональный партработник. ВЧК была политической полицией Ленина. Под разными названиями она оставалась такой при Сталине и следующих секретарях. Генеральный секретарь осуществляет личный контроль за деятельностью КГБ. Свержение Хрущева убедительно подтвердило, если в этом была нужда, что ослабление контроля грозит первому непоправимой катастрофой. Многочисленные свидетельства, появившиеся в печати, разность в деталях, говорят одно. Заговор против Хрущева был подготовлен его ближайшими соратниками, прежде всего Брежневым. Но удался он только потому, что руководство КГБ стало на сторону заговорщиков. Каждый генеральный секретарь, утверждая свою власть, уделял особое внимание КГБ, тщательно выбирал председателя, вводил или не вводил его, в зависимости от своих политических целей, в Политбюро, усиливал или уменьшал интенсивность пропаганды органов. Проблема политической полиции осложняется в периоды либерализации системы. Так было в годы НЭПа, так было в послесталинскую эпоху, в хрущевскую эру. На каждом из либеральных поворотов встает вопрос, каким образом сочетать укрепление органов, жизненно необходимых по утверждению Ленина власти, и изображение их внутри и вне страны изменившимися гуманными защитниками прав и достоинства граждан. Особенно остро стал этот вопрос в эпоху гласности. Впервые об этом было сказано публично. Как сочетать гласность, разрешение говорить открыто о важнейших проблемах и врожденную секретность политической полиции? Ответ был простой. Необходимо изменить имидж КГБ. Представить комитет учреждением, которое использует меч только для борьбы с подлинными врагами, главным образом внешними, а щит только для охраны советских людей от зла, рожденного тлетворным влиянием Запада. В настоящее время, подчеркнул тогдашний председатель КГБ Чебриков, выступая по случаю 110-й годовщины святого патрона органов Дзержинского, органы безопасности видят одной из главных своих задач в том, чтобы способствовать успешному развитию процессов перестройки в нашей стране. Социалистическая индустрия. 11 сентября 1987 года. Офицеры КГБ объясняли задержанным демонстрантам: «Гласность поручена нам». Изменить образ органов мешало прошлое. Разоблачение сталинизма, ставшее государственной политикой, дало возможность раскрыть следы некоторых преступлений. Их размеры превосходят почти все, что было известно в этом веке. Могилы в лесу под Минском, в Куропатах, где в 1937-1941 годах было расстреляно 250-300 тысяч человек. Могилы в Быковне под Киевом, в Виннице, захоронение жертв НКВД на Донском, Калитниковском, Рогожском кладбищах в Москве, под городом Колпашовым в Томской области и во множестве других мест. Реабилитации узников сталинских лагерей подтвердили все, что знали и о чем боялись узнать советские люди. Писатель Олесь Адамович удивлялся, что Роберт Конквест, английский историк, исследовавший большой террор и крестьянский геноцид на Украине в начале 30-х годов, всегда занижает цифры репрессированных. Адамович объясняет это тем, что западный историк, которого западные коллеги всегда упрекали в преувеличении числа жертв, просто не в состоянии поверить в истинный масштаб этих чудовищных цифр, поверить, что собственное правительство могло так истреблять народ. Писатель гордится: «А мы сегодня называем цифры еще более страшные и делаем это смело, решительно». Литературная газета, 9 августа 1989 года. Советские историки еще не действуют смело и решительно, но открыто многое о преступлениях органов. Они стараются обелить себя тем, что около 20 тысяч чекистов пало жертвой сталинских репрессий. Это действительно имело место при смене одной группы палачей другой. Что славные советские чекисты занимались не только истреблением собственного народа, но вели разведывательную работу на Западе, предохраняя страну от неожиданного нападения врага. Реабилитированные многие советские агенты за границей, погибшие либо дома, после вызова центра, либо ставшие жертвами знаменитых летучих отрядов НКВД, ликвидировавших тех, кто осуждал Сталина. Неожиданно объявлены героями советских органов Игнаций Рейс, убитый под Женевой в 1937 году, Вальтер Кривицкий, один из руководителей советской разведки в Западной Европе, убитый в Вашингтоне в 1941 году. Опубликованы их письма, взятые из западных изданий, в которых осуждается Сталин и восхваляется Ленин. Прославляется деятельность Рихарда Зорге, Кима Филби и других советских шпионов, ставших известными в последние десятилетия. В 1987 году было издано 235 книг, выпущено на экраны 10 полнометражных художественных и документальных фильмов, 40 короткометражных кино- и телефильмов. Опубликовано 7,5 тысяч статей на чекистские темы, как сообщил Виктор Чебриков. Правда, 2 сентября 1988 года. Ежегодно наиболее удачным книгам и фильмам вручается премия КГБ СССР. При выведении баланса, с одной стороны, были допущены серьезные нарушения ленинских принципов, с другой стороны, героическая деятельность чекистов за рубежами тщательно обходится вопрос об ответственности. В одном лишь случае правительственная комиссия расследовала массовые расстрелы советских граждан в Куропатах. В результате было сильно сокращено число жертв. Главное же было объявлено, что в архивах Министерства юстиции КГБ, МВД и прокуратуры Белоруссии, союзных органов, материалов и документов, относящихся к событиям в Куропатах, не обнаружено. Все выявленные лица, причастные к расстрелам, сообщает комиссия, были позже расстреляны. И приводится 4 имени. Советская Белоруссия. 1 января 1989 года. Возможно, они включены в общее число чекистов, жертв Сталина. Французский журналист, сотрудник Юманите, Ален Герен, беседовавший с работниками КГБ, рассказал: «Наши встречи проходили очень мило, хотя они несколько схематизируют историю. Говорят, что до Ягоды были настоящие чекисты. Потом наступил черный период. А вот теперь, начиная с Андропова, мы вновь гордо носим звание чекистов». От себя французский журналист добавил: «Дзержинский и Андропов – это личности, которые вызывают большую симпатию». Новое время. 2 сентября 1988 года. Ален Герен точно передал схему официальной истории органов. До начала 30-х годов все замечательно. Затем ошибки, искажения ленинских концепций. А с 1967 года, когда главой КГБ становится Андропов, снова все отлично. В такой хронологии есть некоторые несовпадения с официальной историей страны. Андропов руководил органами в осуждаемую эпоху застоя. Важнее логики нужда в положительном шефе политической полиции. Андропов, вызывающий такую симпатию французского журналиста, очень подходит для этой роли, ибо ввел новые методы в борьбе с врагами – психиатрические лечебницы для диссидентов, изгнание из страны. Кроме того, птенцами андроповского гнезда являются и Чебриков, и нынешний председатель КГБ Крючков. Наследником Андропова генерального секретаря представляет нынешнего генерального секретаря. Это обстоятельство в условиях гласности и острой борьбы за власть становится поводом для разоблачений симпатичного Андропова. Владимир Семичастный, руководивший КГБ в 1961-1967 годах, чрезвычайно критически относится к своему преемнику. «Я говорю со знанием дела», подчеркивает Семичастный, настаивая, что Андропов не мог не знать об узбекской мафии, об уголовной деятельности министра внутренних дел Щелокова, друга Брежнева. Если председатель КГБ не смог набраться смелости и прийти к генеральному секретарю или в политбюро, доложить об обстановке, которая складывается, то зачем такой председатель КГБ? Семичастный справедливо считает, что хотя Андропов человек культурный и все прочее, он должен был по-своему отвечать за то, что происходило. Я бы справился с любой работой. Интервью с Семичастным, «Огонек», 24 июня 1989 года. Полковник КГБ в отставке Карпович, каясь в мерзких, по его выражению, делах, вспоминает о разгроме выставки художников-абстракционистов бульдозерами, о преследовании Солженицына, Сахарова и других акциях КГБ, проводимых под началом Андропова. Карпович, «Стыдно молчать», «Огонек», номер 23, 1989 год. Партийный функционер Родионов, признавая, что Андропов на своем посту много делал для улучшения деятельности КГБ, глубоко сожалеет, что именно тогда началась в стране охота на ведьм, усиленно создавался образ врага, применялись непомерно суровые методы борьбы против инакомыслящей интеллигенции. Родионов, там же, страница 203. Одной из главных сенсаций съезда народных депутатов стало выступление писателя, бывшего олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова. Впервые публично было сказано: «КГБ – это не служба, а настоящая подпольная империя, которая еще не выдала свои тайны, разве только открытые могилы. И несмотря на такое прошлое, эта служба сохраняет свое особое исключительное положение». Юрий Власов говорит главное. «Она, эта служба, самая мощная из всех существующих оружий аппарата. И по эффективности, и по безотказности ей нет равных». Правда, 2 августа 1989 года. Внимание москвичей и гостей столицы не может не привлечь комплекс новых зданий, в которых размещаются бесчисленные службы КГБ. Комплекс зданий, таких необъяснимо монументально громадных, как бы свидетельствующих, кому в действительности принадлежит власть в стране. Правда, 2 августа 1989 года. По закону Паркинсона учреждение расширяется, чтобы занять все имеющееся пространство. До сих пор для КГБ этим пространством является вся страна и все то, что лежит за ее границами. Борис Ельцин говорил на съезде о гигантской сети информаторов КГБ в стране. Так было всегда. Так, следовательно, остается сегодня. Известно, что органы старательно опекают церковь. Бывший офицер КГБ, попросивший убежище в Соединенных Штатах Америки, привел множество подробностей о стандартной технике органов, проникновения и контроль. Используются информаторы и офицеры, поступающие по специальной квоте в духовные семинарии и академию, а затем принимающие сан. Контроль над церковью осуществляется пятым управлением, идеология, при поддержке второго управления, контрразведка. В работе участвует и первое управление, занимающееся шпионажем за границей. Слова бывшего чекиста засвидетельствованы Харчевым, долгие годы занимавшим пост председателя Совета по делам религии. Выступая перед слушателями высшей партийной школы, кузницы партийных кадров, он говорил совершенно откровенно. Признав ошибочность прежней антирелигиозной политики, плодящей бездуховность, Харчев задал вопрос: что выгоднее партии, бездуховный или искренне верующий человек? И уверенно ответил: духовный, ибо бездуховным тяжелее управлять. Для него нет сомнения, что поскольку религия всерьез и надолго, то искренне верующего для партии легче сделать верующим также и в коммунизм. Как обычно, в советской системе все упирается в проблему кадров. «Перед нами встает задача, — говорит Харчев, — воспитание нового типа священников. Подбор и расстановка священников — дело партии». Запись выступления опубликована в «Русской мысли» 20 мая 1988 года. Харчев говорит прежде всего об успехах в проникновении и контроле Русской Православной Церкви. Не оставлены без внимания и все другие религии. Кардинал Винцентас Сладкявичус, говоря о положении католической церкви в Литве, констатирует: «Епископат скован. Он скован той организацией, которую называют уполномоченной по делам религии. Мы никогда не знаем их последнего решающего слова, и оно всегда остается за ними». «Гласность», независимый общественно-политический журнал, выпуск 28, Москва, апрель 1989 год, страница 8.